Иван Алексеевич Бунин. Далекое. Давным-давно, тысячу лет тому назад, жил да был вместе со мною на Арбате в гостинице «Северный полюс» некий неслышный, незаметный, скромнейший в мире Иван Иваныч, человек уже старенький и довольно потрепанный. Из году в год жила, делал свое огромное дело Москва. Что-то делал, зачем-то жил на свете и он. Часов в 9 он уходил, в 5 возвращался. О чем-то тихо, но ничуть не печально думая, он снимал с гвоздя в швейцарской свой ключ, поднимался на 2-й этаж, шел по коленчатому коридору. В коридоре очень сложно и очень дурно пахло, особенно чем-то тем душным и резким, чем натирают полы в дрянных гостиницах. Коридор был темный и зловещий. Номера выходили окнами во двор, а стекла над их дверями давали мало света. И весь день горела в конце каждого его колена лампочка с рефлектором. Но казалось, что Иван Иваныч не испытывал ни малейшей доли тех тяжких чувств, которые возникали насчет коридора у людей, не привыкших к Северному полюсу. Он шел по коридору спокойно и просто. Встречались ему его сожители. Бодро спешащий с молодой бородой и ярким взглядом студент, на ходу надевавший шинель в рукава, независимого вида стенографистка, рослая, манящая, несмотря на свое сходство с белым негром, старая маленькая дама на высоких каблучках, всегда наряженная, нарумяненная, с коричневыми волосами, с вечным клокотанием мокроты в груди. О встрече с каковой дамой предупреждал быстро бегущий по коридору лепет бубенчиков на ее курносом мопсе с выдвинутой нижней челюстью, с яростно и бессмысленно вылупленными глазами. Иван Иваныч вежливо со всеми встречными раскланивался и ничуть не претендовал на то, что ему едва кивали в ответ. Он проходил одно колено, заворачивал в другое, еще более длинное и черное, где еще дальше краснела и блистала впереди стенная лампочка, совал ключ в свою дверь и уединялся за нею до следующего утра. Чем он у себя занимался? Как коротал свой досуг? Ха, а Бог его знает. Домашняя его жизнь, ничем внешним не проявляемая, никому не нужная, была тоже никому неведома, даже горничной и коридорному, нарушавшим его затворничество только подачей самовара, уборкой постели и гнусного умывальника, из которого струя воды била всегда неожиданно и не на лицо, не на руки, а очень высоко и в сторону, в кось. С редкой, повторяю, незаметностью, с редким однообразием существовал Иван Иваныч. Проходила зима, наступала весна. Неслись, грохотали, звенели конки по Арбату, непрерывно спешили куда-то навстречу друг другу люди, трещали извозчичьи пролетки, кричали разносчики с лотками на головах. К вечеру в далеком пролете улицы сияло золотисто-светлое небо заката, музыкально разливался над всеми шумами и звуками басистый звон шатровой древней колокольни. Иван Иваныч как будто даже и не видел, не слышал ничего этого. Ни зима, ни весна, ни лето, ни осень не оказывали ни малейшего видимого влияния ни на него, ни на образ его жизни. Но вот однажды, весной, приехал откуда-то, взял номер в Северном полюсе и стал ближайшим соседом Ивана Иваныча какой-то князь. И произошло с Иваном Иванычем нечто совершенно нежданное, негаданное. Чем мог поразить его князь? Конечно, не титулом. Была же старейшая сожительница Ивана Ивановича, маленькая дама с мопсом, тоже особой титулованной. И, однако, не чувствовал он к ней ровно ничего. Чем мог пленить? Ха. Конечно, не богатством и не внешностью. Князь был очень прожившийся человек. А на вид очень запущенный, нескладно огромный, с мешками под глазами, с шумной, тяжкой одышкой. И все-таки был Иван Иванович и поражен, и пленен, а главное, совсем вон выбит из своей долголетней колеи. Он превратил свое существование в какое-то непрестанное волнение. Он поверг себя в тревожное, мелкое и постыдное обезьянство. Князь приехал, поселился, стал уходить и приходить, с кем-то видеться, о чем-то хлопотать. Совершенно так же, разумеется, как делали это все, которые останавливались в Северном полюсе, которых перебывало на памяти Ивана Ивановича великое множество, и навязываться на знакомство, с которыми Ивану Ивановичу и в голову не приходило. Но князя он почему-то из всех отличил. Перед князем он при второй или даже третьей встрече в коридоре почему-то расшаркался, представился и со всяческими любезнейшими извинениями попросил сказать как можно точнее, который час. А завязав таким ловким образом знакомство, просто влюбился в князя, привел в полное расстройство весь свой обычный жизненный уклад. И рабски стал подражать князю, чуть не на каждом шагу. Князь, например, ложился спать поздно. Он возвращался домой часа в два ночи и всегда на извозчике. Стало и у Ивана Ивановича гореть до двух часов лампа. Он зачем-то ждал возвращения князя, его грузных шагов по коридору, его свистящие одышки. Он ждал с радостью, чуть не с трепетом, и порою даже высовывался из своего номерка, чтобы видеть подходящего князя, поговорить с ним. Князь шел не спеша, как бы не видя его, и всегда спрашивал одно и то же, глубоко безразличным тоном. «А вы еще не спите?» А Иван Иванович, замирая от восторга, хотя, впрочем, без всякой робости и без всякого подобострастия, отвечал. «Нет, князь, не сплю еще. Время детское, всего 10 минут 3-го. Гуляли, развлекались?» «Да», — говорил князь, сопя и не попадая ключом в дверную скважину. «Встретил старого знакомого, зашли, посидели в трактире. Покойной ночи». Тем все дело и кончалось. Так холодно, хотя и вежливо обрывал князь свою ночную беседу с Иваном Ивановичем. Но с Иваном Ивановичем и этого было достаточно. На цыпочках возвращался он к себе, привычно делал все то, что полагается перед сном, немножко крестился и кивал в угол. Неслышно укладывался в постель за перегородкой и тотчас же засыпал, совершенно счастливый и совершенно бескорыстный в дальнейших намерениях своих насчет князя, если не считать невиннейшего вранья коридорному утром. «А я вчера опять засиделся. Опять заговорились с князем до третьих петухов». Князь с вечера выставлял за дверь свои большие растоптанные башмаки и вывешивал широчайшие серебристые панталоны. Стал и Иван Иванович выставлять свои сморщенные сапожки, которые чистились прежде в 12-е праздники, и вывешивать брючки с оборванными пуговицами, которые прежде не вывешивались никогда, даже под Рождество, под Пасху. Князь просыпался рано, страшно кашлял, с жадностью закуривал толстую папиросу, кричал, отворив дверь в коридор на весь дом. «Коридорный! Чаю!» И, шлепая туфлями, в халате надолго уходил за нуждой. Стал и Иван Иваныч делать то же. Кричал в коридор о самоваре и в калошах на босу ногу, в летнем пальтишке, на заношенном белье, бежал и себе за нуждой, хотя прежде бегал он туда всегда вечером. Князь однажды сказал, что он очень любит цирк и часто бывает в нем. Решил сходить в цирк и Иван Иваныч, никогда цирка не любивший, бывший в цирке не менее 40 лет тому назад. И однажды сходил таки и с восхищением рассказал ночью князю, какое он получил огромное наслаждение. Ах, весна, весна! Все дело было верно в том, что происходил весь этот вздор весною. Каждая весна есть как бы конец чего-то изжитого и начало чего-то нового. Той далекой московской весной этот обман был особенно сладок и силен. Для меня по моей молодости, потому что кончались мои студенческие годы, а для многих прочих просто по причине весны, на редкость чудесной. Каждая весна — праздник, а та весна была особенно празднична. Москва прожила свою сложную и утомительную зиму, а потом прожила Великий пост, Пасху и опять почувствовала, будто она что-то кончила, что-то свалила с плеч, дождалась чего-то настоящего. И было множество москвичей, которые уже меняли или готовились изменить свою жизнь, начать ее как бы сначала и уже по-иному, чем прежде, зажить разумнее, правильнее, моложе, и спешили убирать квартиры, заказывать летние костюмы, делать покупки. А ведь покупать даже нафталин весело. Готовились, одним словом, к отъезду из Москвы, к отдыху на дачах, на Кавказе, в Крыму, за границей. Вообще к лету, которое, как всегда, кажется непременно должно быть счастливым и долгим. Долгим. Сколько прекрасных, радующих душу чемоданов и новеньких, скрипящих корзин было куплено тогда в Леонтьевском переулке у Мюра Мерелиза. Сколько народу стриглось, брилось у Базиля и Теодора. И один за другим шли солнечные возбуждающие дни, дни с новыми запахами, с новой чистотой улиц, с новым блеском церковных маковок на ярком небе, с новым Страстным, с новой Петровкой, с новыми светлыми нарядами на щеголихах и красавицах, пролетавших на легких лихачах по Кузнецкому, с новой светло-серой шляпой знаменитого актера, тоже быстро пролетавшего куда-то надутых. Все кончали какую-то полосу своей прежней, не той, какой нужно было жизни, и чуть не для всей Москвы был канун жизни новой, непременно счастливой. Был он и у меня даже особенно, гораздо больше других, как казалось мне тогда. И все близился и близился срок моей разлуки с Северным полюсом, со всем тем, чем я жил в нем по-студенчески, и с утра до вечера был я в хлопотах, в разъездах по Москве, во всяческих радостных заботах. А что же делал мой сосед по номерам, скромнейший современник наш? Да приблизительно то же, что и мы. С ним случилось, в конце концов, то же самое, что и со всеми нами. Шли апрельские и майские дни, неслись, звенели конки, непрерывно спешили люди, трещали извозчичьи пролетки, нежно и грустно, хотя дело шло лишь о спарже, кричали разносчики с лотками на головах, сладко и тепло пахло из кондитерской Скачкова, стояли катки с лаврами у подъезда Праги, где хорошие господа уже кушали молодой картофель в сметане. День незаметно клонился к вечеру, и вот уже сияло золотисто-светлое предзакатное небо на западе, и музыкально разливался над счастливой, людной улицей басистый звон с шатровой колокольни. День за днем жил весенний город своей огромной разнообразной жизнью, и я был одним из самых счастливых участников ее. Жил всеми ее запахами, звуками, всей ее суетой, встречами, делами, покупками. Брал извозчика, входил с приятелями в кафе «Трамбле», заказывал в Праге ботвинью, закусывал рюмку холодной водки свежим огурчиком. А Иван Иванович? А Иван Иванович тоже куда-то ходил, тоже где-то бывал, делал что-то свое маленькое, чрезвычайно маленькое, приобретая за это право на дальнейшее существование среди нас, то есть на обед за 30 копеек в кухмистерской напротив Северного полюса и на номер в Северном полюсе. Он только это скромное право зарабатывал себе где-то и чем-то, и, казалось, был совершенно чужд всем нашим надеждам на какую-то новую жизнь, на новый костюм, новую шляпу, новую стрижку, на то, чтобы с кем-то в чем-то сравняться, завести знакомство, дружбу. Но вот приехал князь. Чем мог он очаровать, поразить Ивана Ивановича? Но ведь не важен предмет очарования, важна жажда быть очарованным. Был, кроме того, князь человеком с остатками широких замашек, человеком глубоко прожившимся, но, значит, и пожившим в свое время как следует. Но вот и возмечтал бедный Иван Иванович зажить и себе по-новому, по-весеннему, с некоторыми замашками и даже развлечениями. Что ж, разве это плохо? Не завалиться спать в 10 часов, вывешивать для чистки штаны, ходить за нуждой до умывания. Разве это не молодит? Зайти постричься, подровнять, укоротить бороду, купить молодящую серенькую шляпу и воротиться домой с какой-нибудь покупочкой, хоть с четвертью фунта каких-нибудь пустяков, красиво перевязанных руками хорошенькой приказчицы. И Иван Иванович, постепенно и все больше входя в искушение, все это по-своему и проделал, то есть исполнил в меру своих сил и возможностей почти все, что исполняли и прочее. И знакомство завел, и обезьяничать стал, право не больше других, и весенних надежд набрался, и некоторую долю весеннего беспутства внес в свою жизнь, и к замашкам приобщился, и бороду подстриг, и с какими-то сверточками в руках стал возвращаться в Северный полюс в предвечерний час, и даже больше того. Купил и себе серенькую шляпу и нечто дорожное, чемоданчик за 75 рублей, весь в блестящих жестяных гвоздях, возмечтав непременно съездить летом к Троице или в Новый Иерусалим. Сбылась ли эта мечта, и чем вообще кончился порыв Ивана Ивановича к новой жизни, право не знаю. Думаю, что кончился он, как и большинство наших порывов, неважно. Но, повторяю, ничего определенного сказать не могу. А не могу, потому что вскоре мы все, то есть князь Иван Иванович и я, в один прекрасный день расстались. И расстались не на лето, не на год, не на два, а навеки. Да, больше не меньше, как навеки, то есть, чтобы уже никогда, ни в какие времена до скончания мира не встретиться. Каковая мысль мне сейчас, невзирая на всю ее видимую странность, просто ужасно подумать только никогда. В сущности, все мы в известный срок, живущие на земле вместе и вместе испытывающие все земные радости и горести, видящие одно и то же небо, любящие и ненавидящие, в конце концов, одинаковое, и все поголовно обреченные одной и той же казни, одному и тому же исчезновению с лица земли, должны были бы питать друг к другу величайшую нежность, чувство до слез умиляющей близости, и просто кричать должны были бы от страха и боли, когда судьба разлучает нас. Всякий раз, имея полную возможность превратить всякую нашу разлуку, даже десятиминутную, в вечную. Но, как известно, мы, в общем, весьма далеки от подобных чувств и часто разлучаемся даже с самыми близкими как нельзя более легкомысленно. Так, конечно, расстались и мы, князь Иван Иванович и я. Привели однажды перед вечером князю извозчика на Смоленский вокзал, плохонького, за 6 гривен, а мне на Курский, за 1,5 целковых, на серой резвой кобыле. И мы расстались, даже не попрощавшись друг с другом. И остался Иван Иванович в своем мрачном коридоре, в своей клетке с тусклым стеклом над дверью. И разъехались мы с князем в совершенно разные стороны, рассовав во все руки чаевые и севший каждый на свою пролетку. Князь кажется довольно равнодушный, а я бодрый, во всем новеньком, смутно ждущий какой-то чудесной встречи в вагоне, в пути. И помню, как сейчас. Ехал я к Кремлю, а Кремль был озарен вечерним солнцем. Ехал через Кремль, мимо соборов. Ах, как хороши они были, боже мой! Потом по пахучей от всякой москотели Ильинки, где уже была вечерняя тень, потом по Покровке, уже осеняемой звоном и гулом колоколов, благословляющих счастливо кончившийся суетный день. Ехал и не просто радовался и самому себе, и всему миру, а истинно тонул в существовании. Как-то мгновенно еще на Арбатской площади, позабыв и Северный полюс, и князя, и Ивана Ивановича. И был бы очень удивлен, если бы мне сказали тогда, что навсегда сохранятся и они в том сладком и горьком сне прошлого, которым до могилы будет жить моя душа. И будет некий день, когда я буду тщетно взывать и к ним. Милый князь, милый Иван Иванович, где-то гниют теперь ваши кости. И где наши общие глупые надежды и радости, наша далекая московская весна? Амбуаз, 1922 год.